Глава 31. Золото старых богов. «Ого! Да их там как мух на дохлой собаке!» — заявил бочар Нагнедуб, сын новгородского варяга, безусый гридень, с шириной плеч, почти не уступающий Илье. Прадед бочара был из торговых людей, дед же поклонился Перуну, воевал под знаменем Святослава, под ним же и погиб в битве под Доростолом. Отец бочара погиб уже под знаменем Владимира в битве за Полоцк от руки своего же брата варяга, а бочара по просьбе дяди купца взял в детский Артем. В Уличе бочар вырос сначала в отроке, потом в гридне. Илья его знал в прежние времена и сейчас рад был видеть рядом. «Никак испугался грозный Нагнедуб?» — ехидно поинтересовался Матах. «Само собой», — ухмыльнулся бочар. «Только на тебя и надежда, красавчик. Выручишь меня?» «О чем речь? Спасу тебя, здоровяка, не сомневайся». «Все слышали?» — воскликнул довольный бочар. «Матах, ты сам согласился. Я тебя за язык не тянул». «На что это я согласился?» — насторожился Хузарин. «А кольчугу мою после от крови почистить? Это ж страшно даже думать, какая работа тяжкая. Кабы не ты...» «Тьфу! Чтоб тебе сороконожка взад заползла, да гнездо там устроила!» — рассердился Матах. «Это вряд ли», — покачал головой довольный бочар. «А вот кольчушка моя на тебе теперь. Слово сказано. Может, еще и штаны постираешь заодно?» «А ты их сними», — предложил Матах. «Тогда и не замараешь». «Снимай, снимай!» — поддержал кто-то из хузар. «Эти, как ут твой увидят, так сразу попадают». «От смеха!» — подхватил Матах. «Довольно!» — оборвал словесную перестрелку Илья. Он изучал место своей недавней битвы один против всех. Похоже, ничего не изменилось. Разве что дружины Меслава здесь больше не было. Только сварговы стражники. Четверо на забороле, двое при воротах, к которым как раз подошло несколько запряженных валами телег. Сквозь открытые ворота было видно, что внутри... полным-полно почитателей бога, плоская башка которого возвышалась над обоими чистоколами. «Верно», — заметил Нагнедуб, — «как мухи на падаль налетели». По прошлому разу Илья помнил, что стражей на капище хватает, а вот настоящих воев среди них вряд ли много. «По делу что скажете?» — спросил он. «А что тут говорить? Бьем, да и все!» — в один голос заявили бочар и Матах. И покосились друг на друга недовольно. Каждый хотел опередить другого, но не успел. «До ворот тут шагов 200, если по дороге», — сказал бочар. «Рванем, галопом, закрыть не успеют. Смерды не дадут, внутрь полезут. Пяток стрел валам взады, чтобы не разберихи добавить. Олухов этих со стены сбить. Ворвемся внутрь. Бьем всех, кто не спрятался». «Не всех», — перебил Илья. «Сваргов постарше насмерть не бить. Цепь золотая на идоле, но у них и схоронки наверняка есть, чтоб самим не искать». «Поняли вроде. Илья надеялся, что поняли. А то ведь молодые все. Как войдут в раж, так не остановятся. Ну а раз поняли, то...» «Грить! На конь!» — скомандовал он и первым взмыл в седло. Владка заиграл, заплясал, предвкушая добрую драку. Илья оглянулся. Ждут витязи. Махнет рукой, и сорвутся вскачь с визгом, с волчьим воем. «А вот этого не надо!» «Спокойненько», — распорядился Илья. «Тихонечко, как хищник к табуну подходит. Уразумели, хищники?» «Уразумели, не дураки чай. Дураков в гридне не опоясывают. Это после годков через 20 они ум потерять могут. От крови, от многих смертей, от большой беды. Как свардик, тварь кровожадная. Но эти молодые. Глаз, слух, мысль остры, как кромка меча». Илья послал жеребца, мягко-мягко удерживая в небыструю рысь. Владка покосился на хозяина недовольно, но не ослушался. Так они и двинули. Не спеша, в разнобой, непринужденно, всем своим видом показывая: «Мы не опасны, мы и так мимо ехали». До ворот уже меньше сотни шагов, и запряженная валами повозка как раз в створе ворот. Самое время. Илья свистнул негромко, и началось. луки из налучей, тетивы уже накинуты. Стражу на забороле сбили быстро. Те не то что луки поднять, пикнуть не успели. «Бей! Бей!» Мчат кони по ровной дороге. Мечут стрелы, вставшие на стременах гридни. Варяги, если и уступают хузарам в меткости, то уж точно не с 50 шагов. 18 гридней русов — страшная сила. Город взять могут. Каждая стрела — смерть. Каждый взмах клинка — «Бочар! За мной! Ворота!» Ударили в два лука, снося стражей. Лук в налуч, меч в руку. Эх! Илья ослабил повод, припал к холке, помогая жеребцу. Мелькнул внизу под копытами дощатый борт, пыльная воловья спина, звонко ударили копыта в утоптанную землю и сразу мах вправо, снося голову набегающему стражу. Во дворе толпа, смерды, вершат свои мелкие делишки. Меняют курды зерно на удачу и благорасположение своих башков. А кто побогаче, может и монетку другую поднести. Монетка к монетке, и лет через 200 вот такая золотая цепь вырастает. Илья о смердах не думал, они не опасны. Их следует устрашить, чтобы не путались под ногами коней. А для этого меч да размашистый удар — самое то. Стрелы бьют редко и не страшно, если не в тебя. А вот когда голова подлетает, срезанная клинком, и кровь во все стороны. Второй меч в шуйцу. Жеребец, привстав, ударил копытом, отшвырнув нерасторопного с дороги. Илья удержался легко. Они с Владко за 2 недели уже срослись, почувствовали друг друга, как и положено вою и его боевому коню. Повинуясь всаднику, жеребец пошел боком, пропуская дурня с топором на сожженной рукояти. Снесенная голова дурни уже спрыгнула с плеч, а топор еще летит по широкой дуге и втыкается в землю, когда обезглавленное тулово падает ничком. Илья испускает вой-клич. Конь перепрыгивает через парня, бросившего наземь копье, присевшего в ужасе, заткнув уши. Смерды бегут. Стражи тоже бегут, прячутся от варягов, бесчинствующих на подворье. Их всего 8 варягов, но людям на капище кажется, что убийц сотни. Везде брызжет кровь, везде кричат от боли и ужаса, врезаются в толпу кони, сбивая с ног. Сохранившие хоть какой-то разум норовят укрыться под крышами или взобраться на них, подальше от молниеносных клинков. Не осознают, что не в мечах главная опасность, а в тонко посвистывающих хузарских стрелах, разящих на выбор и насмерть. Хотя нет, не всех насмерть. Гридни не забыли приказ Ильи. Жрецов, коих нетрудно отличить по особым шапкам и множеству оберегов, не убивать. Этих стрелы тоже догоняют, но бьют хоть и мощно, но не смертельно. В ноги, в плечи. Ворота во внутренний двор. Сюда Илью втолкнули драться, чем природа одарила. Не сообразили бесолюбцы, что природа одаряет не только клыками и когтями, но и разумом. Внутренние ворота закрыть не успели. И не успеют. Удар конской грудью отшвыривает замешкавшегося сваржонка. На Илью набрасываются аж 4 храбрецов. Он отбивается, шутя. Срубает кому-то кисть, сбивает в сторону посох дубину, длинным хлёстом вспарывает защищенное только связкой оберегов предплечье. Обереги оказываются похуже наруча. Сварк вопит, пытаясь зажать длинную нехорошую рану. Илья на противников даже не глядит. Вот она, цепь золотая. Никуда не делась. Илья спрыгивает наземь, кричит жеребцу. «Следом!» Тот слышит, несмотря на страшный гам и истошные вопли. Держится за спиной в паре шагов. Если понадобится, и защитит. Не голубь любимый, но обучен отменно. Впору поблагодарить покойного владетеля. Цепь на месте, куча подношений тоже. Желающих прикончить Илью не наблюдается. В створе внутренних ворот мотах с луком. Присматривает. Илья взлетает в седло. «Будь тут», — бросает он родичу. Так, во внешнем дворе все хорошо. Хузары сгоняют смердов в кучу. Варягов не видно. зато из большого дома доносятся вопли. А из дверей другого дома вылетает всклокоченный сварк и падает мордой в грязь. Вмешательства Илье не требуется, все и без него знают, что делать. У Артемовой гриди это не первый разор языческого гнезда, и даже не десятый. Из большого дома гурьбой, подгоняемые парой варягов, выскакивают десятка два язычников. Среди них несколько женщин. Во как! А Илья думал, на сворожье капище доступ только мужам. Повинуясь взмаху горцующего перед крыльцом хузарина, язычники разом валятся на землю. Один из варягов походя поддевает мечом подол платья, оголяя белую рыхлую задницу. Обладательница ее лежит не шевелясь, не смеет прикрыться. Повизгивает тоненько. Варяги выхватывают из кучи лежащих пару жрецов, вздергивают на ноги. Волокут коновизи, вопли, вой, визг. Конь хузарина пляшет в шаге от людей. Брызги стылой воды из луж летят на лежащих. Разобрались. Собрали, поделили. Гости отдельно, хозяева отдельно. Пяток сваргов в суматохе все же прибили. Живых 11 голов. Все матерые, злые, несчастные. Душа радуется. Смердов гнать в шею, распоряжается Илья. Сваргов запереть. Гостей побогаче. Уже отобрали, басит кто-то из варягов. В хлеву они. Лишних выгнали наружу. Внешние ворота заперли. Пошли уже за цепью, Илья, потребовал бочар. Показывай наше богатство. А чего показывать? Илья засмеялся. На виду висит. Вон туда заезжай и любуйся сколько хочешь. Это ж сколько выйдет, если на всех поделить, мечтательно пробасил бочар на гнедуб. На корабль хватит? Предположил кто-то. Хватит, подтвердил Илья. Каждому. Румов на 12. Я торговый куплю, тут же заявил Матах. На восход ходить буду. Оружие покупать, лошадок. Как думаешь, Илюха, Богуслав меня издольно возьмет? Наверняка. Ты же не чужой нам. Эй, братья, вмешался бочар. О родне своей потом потолкуете. Давайте добро делить. Тут же не одна цепь. Вон еще сколько всего валяется. Но цепь — это главное. Так что начнем с нее. Заявил Илья, спешился и решительно зашагал к идолу. Запрокинув голову, глянул снизу. Смердий бог Сварог взирал на человека мрачно, с явным неудовольствием. Оно и понятно. Когда назначенная жертва, вместо того, чтобы полить твои ноги теплой кровушкой, сначала лазает по тебе, как куница по ели, а потом еще и ограбить нацеливается. «Обломись, дерево!» — заявил Илья. «Ушло твое время». Расчистил ногами местечко, ухватил вожделенную цепь. «Не сметь трогать!» Хороший голос, прямо боевой рык. Рука сама отдернулась. Да, голос знатный, и обладатель его тоже хорош. Сварк, понятное дело, и не из меньших. Высоченный, с Илью ростом. Бородище седая за пояс заткнуто. Обереги гроздями висят. И не только из кожи и рога. Серебро с золотишком тоже присутствует. На щеках колдовские узоры вытатуированы. На голове еще одна башка, желтая, клыкастая. В деснице посох резной сожженной длины с красными каменьями в навершии. Приметный дедушка. Уж не тот ли, что приезжал к Миславу об Илье договариваться? Тот страшный, о котором Пипка рассказывала. Когда Илью сюда впервые привезли, кормом для Мишки, Илья его точно не видел. Такого увидишь, не забудешь. Может, сварк Илье и тогда глаза отвел, как сейчас. И Матах его, получается, проглядел. Да, непростой дедушка. Только что за столбом было пусто. И вот возник Акибес перед праведником, о коих Илье когда-то матушка читала. Но с такими, кто глаза отводит, Илья уже встречался. Не шибко его этим испугаешь. К примеру, дед Кориорих вот так же умел. И Сновид, ведун Радимичский, соловьем убитый. И вот не уберегло сновидоумение видовское от ножа разбойничьего. Интересно, а с этим что будет, если его железом потрогать? Хотя рубить сварга не хотелось. Не то чтобы боязно, а как-то неправильно, что ли. Илья оглянулся, как остальная грить. Ну да, тоже глаза выпучили. Матах шуйцей за оберег свой иудейский ухватился. Шепчет что-то. «Кощуны!» — рыкнул жрец и махнул посохом. Тот изогнулся змеей и зашипел. «Морок! Морок! Или волжба?» Илья встретился взглядом со сваргом, и в глазах вдруг потемнело. Мир заволокло мутным сизым туманом, все исчезло. Друзья, подворье, тусклое солнце. Остались лишь сварг да Илья. «Ты пришел!» — змеей шипел сварг. «Сам наш!» Илья мотнул головой. Не помогло. Туман густел, сварг рос, поднимаясь над землей выше, выше, равняясь высотой с идолищем. Плечи раздались, облились стальной чешуей, голову укрыл шлем, ладонь, широкая, как лопасть кормила, простерлась над Ильей, накрывая тенью. «Ты наш! Прими мощь пращуров! Прими!» Голос гремел уже где-то над головой. Туман густел, завивался. И не туман уже. Знакомые духи-призраки вьются, тычутся, трутся о грудь, обжигая льдом, силятся проникнуть внутрь, источить, разорвать. «Наш! Наш!» Илья справился. Расправил плечи, рявкнул. «Прочь!» Отпрянули. Нет, не отпрянули. Уступили место набольшему. «Покорись!» Глаза сварга идола бога, как пламя в окнах горящего дома. «Прими силу мою, и не будет тебе равных в мире. Люди и звери покорятся тебе. Ты мой, от рода и от крови мой, от пращуров!» Глаз давил, обволакивал, покорял. Духи рядом. Илья уже знал, впусти он их, выпьют душу, вырвут сердце человеческое, сами станут его душой и сердцем. И не врет их господин. Придет и сила, и власть. Но уже не к нему, не к Илье Годуну, сыну князя Моровского, а к ним, подменышам. Колени ослабели, плечи опустились. Илья понимал, надо сбросить чары, но понимал умом, сердце занемело. «Патер Ностер, Квесен Челис!» Не помог совет доброго монаха. Не воспрял дух рыцаря латинского, не отогнал беса. «Патер Имон Онтис Уранис!» Враг захохотал. Илья понял, бессмысленно, здесь нет Господа. Здесь не его земля, и нет у Ильи силы призвать сюда Спасителя. Потому что не для Божьего дела пришел сюда Илья. Не ради веры и с корысти он здесь. За цепью золотой пришел. Один, без Господа. Злато притянуло его. Злато старых богов. Решил помериться бесовской силой с бесами же. И бесы пересилили. Еще чуть, и войдут злые духи в его грудь. Станут вместо души. Напоят чужой силой. И не станет Ильи, княжича Моровского. «Не дамся, уперся Илья. Не возьмешь бес!» «Значит, нужен я тебе!» Губы повиновались трудно, но слова все же получились. «Ты мне, я тебе! Решайся, сын человечий!» «Нужен, значит!» Илья держался за новую мысль. Это помогало сохранить не только ее, но и себя. Если нужен, зачем Мишкой меня травил? Не травил, испытывал. Враг снизошел до разговора, чуял близкую победу. Принял бы ты меня тогда и обрел бы власть и над зверьми земными, и над птицами небесными. Тем бы и спасся моей властью и силой. Что нам, зверь дикий, слуга не более? Илья поднял голову. Горят красные угли в седом тумане, и больше ничего. Если это и есть огонь вечный, о котором дед Карерик говорил, то для Ильи он, пожалуй, тускловат, не годится. «Ты мой! Сила твоя, моя сила!» Голос грозный прямо внутри черепа гремит, да так, что голова чуть не лопается. Но терпеть можно. «Видать, не только твоя», — пробормотал Илья. «В прошлый-то раз без тебя справился и холопом твоим кровушки пустил чутка». И снова хохот. «Ну да, кровь, что пролилась на земле капища, дар его хозяину. Без разницы, добровольной или насильственной. Получается, что Илья по собственной воле еще и жертву кровавую врагу своему принес. А вот хренушки! Когда варяг убивает в бою, он не какому-то там сварогу свинтовиту яровиту жертвует. Варяг Перуну служит. Ну-ка, что на это?» «Мне!» — громом грохнуло в голове. «Моя земля, моя речь, мои люди! Все мне!» Туман раздался опять, и перед Ильей возник богатырь. Тот самый. И огромный, как прежде. Улыбнулся Илье радостно, рукой помахал. И жонка его рядом, у мощного колена, голая совсем. Тоже улыбается, по лону мохнатому себя похлопывает. И осозналась вдруг смерть эта. И богатырь этот — смерть. И баба блудливая тоже, Марена — смерть. Правильно говорят, с воином смерть всегда рядом, его или чужая. Вот только не про Илью это сказано. Потому что не для смерти он сражается, а для жизни. Жизнь он несет, вот главное. Пусть иной раз через смерть, но все равно жизнь. И простую жизнь, и вечную. Людям, всем. Так правильно. «Да», — сказал он уже вслух, — «так правильно». И дальше слова уже сами пошли изнутри, из сердца. Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и добежат от лица его ненавидящие его. Яко исчезает дым, да исчезнут. И все и впрямь исчезло. Вернее, не все, а только морок бесовский. Кое-кто остался. «Прочь отсюда!» — гремел Сварк. Глаза его налились красным, точь-в-точь берсерк нурманский. «Прокляну!» Илья не оборачивался, но слышал, как пятятся его соратники. А может, кони их сами назад сдали? Ощущение, будто выпихивает его кто-то из капища, толкает в грудь. «Пошел отсюда!» А Сварк щерится да лыбится. «Доволен, тварь!» «Илюха, ты чего застыл?» Нет, не всех Сварк зачаровал. Матахову тоже не взяли силы бесовские. Тут Илья и вовсе духом воспрял. «И как же ты меня проклянешь, дед?» — спросил он. Сварк удивился, не ждал такого, похоже. Даже огонь красный в глазах притух. Ответил, однако, тем же грозным властным глазом. «Страшно прокляну! Велик гнев сварога отца богов! Кровь он студит, силу отнимает, зубы у тебя выпадут, руки-ноги заледенеют!» Ощерился ехидно. «И стручок твой высохнет, меньше горохового станет!» Очень сильно сказал. Илье даже захотелось пощупать, проверить, не усохло ли уже его. А вот матаху хоть бы хны. «И чем же ты, старик, так бога своего разгневал?» — спросил он весело. «Молчи, кощун глупый!» — грянул Сварк, ударяя в землю посохом. «Не ведаешь, что речешь! Проклят ты отныне!» «Я-то?» — Матах спрыгнул наземь, прошел мимо Ильи к Сваргу, спросил насмешливо. «Ты, дед, в воду на себя глядел? Зубы, говоришь, у меня выпадут?» Макушка Хузарина вровень с плечом Сварга, но Матаха разница в росте не остановила. «Глянем-ка, что у тебя самого с зубами!» И дерзко ухватил Сварга за бороду. Тот рванулся, махнул посохом. Сноровисто так, похоже, умел с оружием управляться. Однако против Матаха ему бы и меч не помог. Хузарин свободной рукой перехватил десницу Сварга, вывернул, отнял посох и, хрясь, переломил ногой волшебную снасть. Не испугался, что змеей обернется. И не обернулась. Сломалась, как обычная палка. А Матах бороду на кулак намотал, заставил Сварга согнуться, потом за волосы ухватил, рот ему раскрыл насильно, Илье показал. «Глянь-ка, брат, так и есть!» Проклял его божок. «Зубов-то недостача!» «И силушки тоже!» «Руки свои холодные от меня живо убрал!» — прикрикнул он на Сварга, пытающегося разжать сквернящие бороду пальцы Хузарина. «Как думаешь, может, портки из тебя стянуть и на стручок глянуть?» Сварг заскрежетал оставшимися зубами так, что даже Илья услышал. Рванулся, что было силы. Но Хузарин, хоть и невелик, да крепок, и держал умело. «Не вывернуться!» «Оставь его», — сказал Илья. «Пусть доживает». «Шкуру б с тебя сорвать да сольцей натереть, что брата моего Мишкой травил», — посулил Матах. «Да соли жалко». Он с силой оттолкнул от себя Сварга. Тот не устоял, плюхнулся на задницу. Лицо скривилось от жестокой обиды и собственного бессилия. Илье вдруг привиделось. Не человек это, а сам Сварог, низвергнутый со своих языческих небес на землю. Матах тем временем взялся за цепь, потянул, но та не поддалась. «Ну-ка, Илюха, пособи!» — попросил Хузарин. Илья подошел, расшвыряв ногами подношения, поплевал на руки, взялся как следует, уперся и едва увернулся, когда цепь со звоном лопнула, и конец чуть не прилетел ему в лицо. «Ишь, отбивается идол!» — ухмыльнулся Илья. «Это что?» — сказал подошедший на гнедуб. «Вон перун наш новгородский, когда его прочь волокли, троих насмерть придавил и в реку убег». Он тоже ухватился за повисший обрывок цепи. «Да не тяните вы, турищи здоровые!» — вмешался Матах. «Размотать проще будет». Пока разматывали, Матах глянул лопнувшее звено на излом и заругался дурными словами по-хузарски и по-словенски. Илья тоже глянул и усмехнулся. Правы оказались старшие братья. Золотым оказался лишь ободок на изломе, а внутри все серое, свинец похоже. Вот оно, золото старых богов. Снаружи блестит, а внутри дрянь. «Бочар, давай-ка к жрецам», — распорядился Илья. «Расспроси их насчет схоронок, раз они цепь нам фальшивую подсунули. Сумеешь?» «Смеешься? Они у меня жаворонками запоют». «А с этим что, старший?» — спросил кто-то, указывая на деревянного идола. «Сжечь?» Илья подумал немного, потом мотнул головой. «Оставим так». «Князь Уличский все бы пожечь велел», — заметил Бочар. «А для чего жечь-то?» — спросил Илья. «А чтоб все видели. Нет больше у старых богов на нашей земле власти». «А ты оглянись», — посоветовал Илья. «Неужели и без того не видно, чья нынче власть?» Бочар поглядел вокруг. На согнанных в загон для скота смердов, на убитых стражей, оберегавших, но не оберегших капища, на связанных сваргов и на одного несвязанного, сидящего на земле рядом с обломками жреческого посоха. Того, кто раньше мог обрекать на смерть и проклинать именем своего бога, а теперь все его власти утирать слезы на старческих щеках. «Ты прав, старший», — согласился бочар Нагнедуб, варяг и христианин. «Видно, тут не ошибешься». «Да и земля эта не наша», — уточнил дотошный Матах. «Но это пока», — усмехнулся Илья. «А там тоже поглядим. Бочар, ты еще тут? Там сварги тебя заждались. А вы кучу разбирайте. Глядишь, найдется что интересное. И цепь эту фальшивую на куски и тоже с собой возьмем. У бати моего умельцы есть. Соскоблят золотишко». Читал Валерий Кухарешин.